Глава 22. Запись в журнале. Сол 458. Марсианская долина. Наконец-то я здесь. Вообще-то это не слишком большое достижение. Я путешествую всего 10 солов, но это хорошая психологическая веха. Пока марсоход и мое трущобное жизнеобеспечение работают как надо. По крайней мере, насколько этого можно ожидать от аппаратуры, которую эксплуатируют в 10 раз дольше, чем предполагалось. Сегодня мой второй воздушный день. Первый был 5 солов назад. Разрабатывая план, я думал, что воздушные дни будут кошмарно скучными. Однако теперь я жду их с нетерпением. Это мои выходные. В обычный день я просыпаюсь, убираю спальню, складываю солнечные панели, еду 4 часа, раскладываю солнечные панели, ставлю спальню, проверяю все оборудование, особенно ходовую часть и колеса марсохода. После чего выкладываю азбукой Морзе отчет для НАСА, если удается набрать достаточное количество камней. В воздушный день я просыпаюсь и включаю оксигенатор. Солнечные панели уже разложены со вчерашнего дня, все готово к работе. Затем расслабляюсь в спальне или марсоходе. В моем распоряжении целый день. Спальня достаточно обширна, чтобы не чувствовать себя запертым в тесноте, а компьютер обеспечивает меня неисчерпаемым запасом паршивых телесериалов. Технически я въехал в Марсианскую долину вчера, но узнал об этом, только посмотрев на карту. Вход в долину настолько широк, что я не заметил стен каньона. Но теперь я определенно в каньоне, с хорошим ровным дном, как я и надеялся. Удивительное дело. Эту долину сотворила не река, медленно сглаживавшая камень. Она возникла в результате гигантского потопа за один день. Представляю, что это была за картина. Странная мысль. Я больше не на Ацедалийской равнине. Я провел там 457 солов, почти 1,5 года, и никогда туда не вернусь. Интересно, буду ли я впоследствии испытывать по этому поводу ностальгию? При условии, что это впоследствии наступит, я с радостью поностальгирую. Но сейчас единственное мое желание — попасть домой. «С вами снова CNN с репортажем о Марке Уотни», — сказала Кэти в камеру. «Мы беседуем с нашим частым гостем, доктором Венкатом Капуром. Доктор Капур, полагаю, все мы хотим знать, обречен ли Марк Уотни?» «Мы надеемся, что нет», — ответил Венкат. «Но его ждет суровое испытание». «Согласно вашим последним спутниковым данным, песчаная буря в земле Аравии не утихает и заблокирует 80% солнечного света. Верно?» «Верно». «А единственный источник энергии Уотни — его солнечные панели, так?» «Так». «Сможет ли его самодельный марсоход работать на 20% энергии?» «По нашим данным, нет. Одно только его жизнеобеспечение потребляет больше энергии». «Когда он въедет в бурю?» «Сейчас он только въехал в Марсианскую долину. При нынешней скорости он окажется на краю бури на 471-й сол, то есть через 12 дней». «Конечно, он поймет, что что-то не так», — заметила Кэти. «При такой низкой видимости он быстро осознает, что у его солнечных панелей будут проблемы. Он не сможет просто развернуться». «К сожалению, все работает против Марка», — ответил Венкат. «Край бури — не какая-то волшебная линия. Это область, где пыль становится немного плотнее. Чем дальше он будет углубляться, тем плотнее она будет становиться. Изменения будут едва уловимыми. Каждый следующий день окажется чуть темнее предыдущего. Это нельзя заметить». Венкат вздохнул. «Он проедет сотни километров, гадая, почему падает эффективность его солнечных панелей, прежде чем заметит проблемы с видимостью. Кроме того, буря движется на запад, а Уотни на восток. Он заедет слишком далеко, чтобы выбраться». «И нам остается лишь наблюдать за трагедией?» — спросила Кэти. «Надежда есть», — ответил Венкат. «Быть может, он осознает проблему быстрее, чем мы думаем, и вовремя развернется. Может, буря внезапно рассосется. Может, он найдет способ заставить свое жизнеобеспечение потреблять меньше энергии, чем мы считаем возможным. Марк Уотни — эксперт по выживанию на Марсе. Если кто-то в состоянии с этим справиться, то это он». 12 дней», — сообщила в камеру Кэти. «Вся Земля следит, бессильная помочь». Запись в журнале. Сол-462. Еще один сол без происшествий. Завтра воздушный день, так что сегодня у меня вроде как пятничный вечер. Я преодолел половину Марсианской долины. Как и надеялся, ехать по ней легко. Нет больших перепадов высот. Почти никаких препятствий. Гладкий песок с камнями диаметром менее полуметра. Возможно, вам интересно, как я ориентируюсь. Во время путешествия к Pathfinder'у я следил за прохождением Фобоса по небу, чтобы определить восток и запад. Однако та поездка была легкой прогулкой по сравнению с этой, и я имел множество ориентиров. Сейчас ситуация иная. Моя карта, какая есть, состоит из спутниковых снимков, сделанных со слишком низким разрешением. Я вижу только крупные ориентиры, вроде кратеров диаметром 50 километров. Никто не думал, что я заберусь так далеко. Качественные снимки области Pathfinder'а оказались у меня лишь потому, что их дали нам для приземления, на случай, если Мартинезу придется садиться далеко от точки назначения.